на ее преподавании. Джеймс Клерк Максвелл вряд ли предполагал, что его мечтам суждено будет через 10 лет, хотя и не в полной мере, осуществиться. Лондонская жизнь, лондонские развлечения. В Лондоне Максвеллы поселились на улице Палас Гарден Террас в доме номер 8, двухэтажном стандартном особняке, плотно сжимаемом с обеих сторон своими двойниками. Район был чудесный, в каком-то смысле даже редкий, с чистым воздухом, струящимся из кенсингтонских дворцовых садов, из гайд-парка, без заводов и железной дороги поблизости, кругом дворцы, история и политика. Совсем неподалеку кенсингтонский дворец, оккупированный шумной ватагой королевских отпрысков, детей королевы Виктории, между домом Максвеллов и дворцом русское посольство. Рядом улицы, где жили Ньютон, Макулей, Теккерей, Свифт. А вот с соседями дело было плохо. То есть сначала, может быть, было и хорошо, но как только Максвелл стал производить свои эксперименты со светом в цветовом ящике, они полностью испортились. Соседи избегали Максвелла, прятали глаза, суетливо расступались перед ним. Максвелл долго не мог понять причины, до тех пор, пока однажды не попытался заглянуть в свои окна с улицы. Как он и предполагал, с улицы из окон соседних домов, если не задвигать занавеси, прекрасно был виден рабочий стол, но то, что было на столе, заставило Максвелла содрогнуться. На столе стоял гроб. Цветовой ящик, самый большой из тех, которые были построены к тому времени, и на котором можно было производить самые тонкие эксперименты по смешению цветов, представлял собой продолговатую коробку. Длина ее была чуть больше 2 метров, и окрашена она была для чистоты эксперимента, для отсутствия бликов, подсветок, черной краской. Осталось положить это дьявольское сооружение на стол, и иллюзия получалась полной. На столе, несомненно, стоял гроб. Молодая чета, неделями хлопочущая рядом с гробом, веселящаяся рядом с ним и в присутствии его, и более того, молодой мужчина, целыми часами подглядывающий внутрь гроба через дырочку, окуляр, все это могло кого хочешь вывести из себя. Соседи дружно сочли Максвелла маньяком. А он был не маньяк, но одержимый. Одержимы мыслью о том, что мир жаждет понимания. Все можно понять и объяснить. Но не дошли еще до чего-то руки, не хватило смекалки, нет пока облегчения, старающейся выразить себя и быть понятой природе. Вот почему и неровная кромка берега, и форма облаков, и идеально гладкая внутренняя поверхность водоворота, и даже способность кошки падать с небольшой высоты именно на 4 лапы, становится для него объектом пристального внимания и исследования. Он был из счастливой породы физиков-объяснителей, как Ньютон и Фарадей, Томпсон и Тетт. Он изучает свои глаза, заглядывает внутрь глаз Кэтрин. Они вместе ставят эксперименты по восприятию цветов разными людьми, и прежде всего ими самими. Сохранилась таблица измерений характеристик цветовой восприимчивости глаз для Дж и К. Из этих таблиц видно, что слепота отдельных участков глаз к синему цвету сильно выражена в его, Джеймса, темных глазах, а в ее светлых такого эффекта почти нет. Еще одна форма выражения любви — научное изучение глаз близкого человека. А может быть, есть в этом что-то неуловимо трогательное? Может быть, это и есть одна из находок, позволяющих им и, может быть, другим быть еще ближе друг к другу? Может быть, стремление все глубже и глубже погружаться в таинство наших «я», стремление постичь внешность и суть близкого человека и составляют дополнительную грань любви? Их жизнь текла счастливо.